Все это выглядело крайне паршиво, напоминая ловушку. Некоторые заковыристые, но вполне выполнимые проекты, предлагавшиеся в открытую, были вполне исполнимы большинством моих старых знакомых и могли бы их озолотить, но висели неприкаянными. Даже сама Лена призналась, что все это дурно пахнет даже для нее, делавшей большой перерыв и потерявшей хватку. Мы потом нырнули на пару русских форумов, просмотрели, как дела там, заодно убедившись, что цена на услуги хакеров в других мировых сообществах осталась знакомой. «Ваших ловит», — написала мне киберсойка, — «я туда больше не сунусь». Проблема. За рубежом работать куда сложнее. Валютные расчеты привлекают внимание спецслужб. Конечно, можно обратиться к Конго за помощью в открытии счета по обналичиванию средств, но это слишком шумно и рискованно. Я и так на свободе лишь за счет своей осторожности и несоразмерности действий. Кто сможет поверить, что главный провайдер страны оказался атакован лишь ради того, чтобы выбить из сети полтора десятка хакеров и затереть следы пребывания одного человека? Никто. Но шум, поднявшийся после этой операции, до сих пор сотрясает сеть. Вывод: мне требуется кардинально другой источник доходов. Можно было бы, конечно, продать акции тех фирм, что у меня есть, но это было бы сущей глупостью. Бум мобильных телефонов только начинается, здесь наоборот бы, вложиться. Утром, шагая в школу, я встретился с другом, который начал искусственно смеяться, подражая роботу, и периодически тыкать в меня пальцем. «Тебя забанили в борделе, ха-ха-ха», — глумился грязный блондин, явно мстя за то, что я пошел туда без него. «Так, тебе, и надо, Мичика на свидание позову», — попробовал пригрозить я, но к этой санкции Рия отнесся совершенно наплевательски, аж загоготав на всю улицу. Мда, слабый аргумент, учитывая, сколько раз она его доставала за жизнь. Пришлось прибегнуть к другому аргументу. Рия ошикнул, обнаружив у себя в руках 4 листа рассказа и около 50 листов пояснений, уточнений и отсылок, распечатанных на принтере. Тут уже ему деваться было некуда. «Зачем я на это согласился?» — простонал он, задирая взгляд к небесам. «Затем, чтобы у меня было свободное посещение, не стал юлить я. Ты мне должен будешь за это. В знак признательности я не буду вступать с Мичиком в половую связь. Да иди ты». «Вот и договорились. До черта с два. Вон стоит твоя сестра. Хочешь, чтобы я сказал ей о том, что ты вынудил меня дать слово ее не трогать? Сволочь. Учусь у лучших». Учебный день прошел как обычно, за исключением того, что Кумасита Сенси потребовала предоставить ей наброски рассказов к следующему четвергу. Не став сомневаться в возможностях молодой амбициозной преподавательницы оценить мою работу, я согласился с ее просьбой, но, оказалось, это не было единственной инициативой толстенькой учительницы. Она зачем-то решила, что мой кружок может помочь в написании рассказа, а то и обоих. Вместо отдыха мне пришлось отбиваться от робких домогательств целого коллектива девушек с учителем во главе до тех пор, пока в клубную комнату не влетела зареванная Мичика, которая, врезав мне по лицу так, что очки слетели, тут же убежала куда-то еще. Кажется, Рия меня обыграл. Зато, захваченные внезапным зрелищем женщины отстали, принявшись строить между собой догадки, теории и предположения. «Вы что, два дебильных абрикоса, с Мичика сделали?» Асуми аж вернулась к своему прежнему скрипучему голосу, догнав нас двоих по пути домой. «А, козлы, ничего особенного», — Рия был свеж, весел и благостен, идя с закинутыми за затылок руками, она просто еще мелкой втрескалась в Акиру, вот мы ее и вздрючиваем время от времени, чтобы надежда и не прорастала, уроды. Фыркнула Хиракова, не щадите чувств других людей, вот и они вас не пощадят. Заткнись, Хиракова. Каджима вполне дружелюбно пихнул сварливую девушку бедром. Мы слишком красивы, чтобы вежливо отшивать всех, кто на нас зарится. Сама же такая, ты хоть и хафу, но очень ничего. Что-то не видел тебя кланяющейся за школой. Каджима имел в виду эпизод, когда вызванный письмом на признание человек с поклоном отвергает чувство написавшего письмо. «Я девочка». Голосом, полным возмущения, проскрипела синеглазая, слегка краснея. «Вот именно, решил добавить свои 5 йен я, а мы мальчики. Нас гораздо меньше. Да пошли вы. Все мани и я не расскажу». Напугала ежей голой задницей. Оказалось, что нет. У меня дома сегодня был в очередной раз сбор девичьего воинства из сестры, русской, яркоглазой Шрейши, которые устроили посиделки до глубокого вечера, устроив шумную толкотню у дверей, когда я начал вечернюю тренировку. Причем, толкались, вроде бы, 5 женщин, а вовсе не 4, что меня слегка расстраивало. Безграничная энергия Ацука Кирю, которую та способна была излить в любую форму суеты, и ее обманчивая внешность, позволяющая старой 40-летней тетке втереться в доверие к молодежи, были крайне опасной комбинацией. «Пустите меня, пустите, я ему покажу тетку, я его, Кира-чан, как ты?» Про извращенную младшую сестру вообще молчу, ей в куклы нужно играть, а она подсматривает за старшим братом в щелочку и общается со старыми тетками, строя заговоры. «Пустите меня, я его сейчас убью. Папа, бросай меня и идите с мамой делать нового брата. Этому не жить, отпусти ей, за старую тетку ответишь». Злобное шипение Асуми под осуждающее молчание красной как рак Шрейши и сдавленное хихиканье старой тетки Сахаровой. «Это я-то старая тетка», на русском. Очередные звуки буйства, причем, на этот раз, оттаскивателями работают Шрейши и Такао. Остается одна Асуми. Она приоткрывает дверь в тренажерку посильнее, просовывает голову, а затем, скорчив серьезно предупреждающее лицо, бубнит. «Я еще думаю, Акира, я еще думаю, думай быстрее», удивляю я ее, продолжая работать со штангой, «у тебя приблизительно 32 минуты, а что будет потом?» Осторожно и очень заинтересованно спрашивает девушка. «Увидишь, потом будет выдана частичная документация по ее рассказу, но 32 минуты сладких мук тягостного ожидания пойдут полукитаянке на пользу. Все-таки, заучивание наизусть больших объемов текста – это слабо удовлетворяющее занятие, зато целиком и полностью занимающее голову. Меня в очередной раз пообещали убить, а вот ночью произошел инцидент. Дверь моей комнаты открылась, вошла оставшаяся у нас на ночь Шрейши, которую премудрая она уложила у себя, а не в гостевой комнате. Из-за этого сонная девушка и перепутала наши двери. Сонно сопя, она, одетая в пижаму, забралась ко мне в постель, а потом, обняв, тут же вырубилась. Оценив ситуацию, понял, что будет куда выгоднее проспать до утра, а затем незаметно для нее встать, тем самым минимизировав возможный шок. Я отключился и сам. Так, в принципе, и вышло, за исключением слегка неловкого момента, когда на мою побудку Манаэна вышли из разных комнат, одновременно. Во всяком случае, обошлось все без визгов, писков и истерик, чем я и был доволен. Хотя, надо признаться, спать в одной кровати с человеком противоположного пола, причем, одаренным физически на уровне нормальной человеческой особи, а не хрупкого и мелкого островитянина, это был забавный опыт, даже слегка волнующий. Судя по квадратным глазам спотыкающейся Шрейши, осаждаемой на пробежке Эной, а также лукавым да нельзя взглядом матери, волнующим он оказался не только для меня. А вот дальше утро стало куда невеселым. «Кирю Акира-сан, ко мне обратились, как только я вышел из дома», — обратился робот. «Киборг, во всяком случае, стоящий передо мной субъект имел человеческую голову, худое, со следами хронического недосыпа, лицо демонстрировало нездоровую желтизну и зловещие черные мешки под глазами, но не бросалось в глаза, в отличие от тела, то было совершенно непропорциональным по отношению к голове, с тяжелыми толстыми конечностями, которые больше подошли бы горилле, как и массивное бочкообразное тело, скрытое под плащом очень большого размера. В целом, я определил этого мужчину как робота, потому что знал его, вся Япония знала. «Да», — кивнул я, останавливаясь, «а вы, Иваа Хаттари, не так ли?» «Все верно», — кивнул спящий лис, известный также как Человек-протез. «Делая тяжелый шаг вперед, я могу задать вам несколько вопросов. По дороге в школу, разумеется, экономика беспощадна. Большинство паралитиков не могут себе позволить полноценный экзокостюм, да правительство вовсе не спешит радовать ими кого-то, кроме военных, поэтому даже самый известный детектив страны, раскрывший десятки громких и вонючих дел, обходится сляпанным на коленке эрзацем. Под плащом у Хаттари была целая система протезов, позволяющая этому полупаралитику двигаться. Начинал он, кстати, 16-летним парнем, которого в коляске возила влюбленная в него девушка, если верить газетам. Поводов делать это у меня всегда было маловато. «Может, мы постоим, пока вы будете их задавать?» Сделал я предложение. «Приятно, что ты проявляешь учтивость, но не стоит», скупо и бледно усмехнулся детектив. «Прогулка для меня – редкое наслаждение, как и свежий воздух». Пару минут мы медленно шагали рядом в относительной тишине. Относительной – это потому, что система механизмов, позволяющая спящему лису ходить, была совсем не бесшумной. Шипела гидравлика, щелкал металл, скрипели прокладки, да и сам человек, прилагающий определенные усилия на каждый шаг, дышал прерывисто и шумно. Наконец, видимо, приноровившись к ходьбе, самый знаменитый детектив страны задал мне самый обыкновенный вопрос. «Не догадываешься, почему я здесь, Кирюкун? У меня есть только одна версия», — равнодушно ответил я, — «и она маловероятна». «Какая же?» — спустя пару шагов спросил инвалид. «Маловероятная», — повторил я, — «сомневаюсь, что ваши протезы позволят вам принять позу Дагудза, а значит, вы явились не для того, чтобы просить прощения от имени правительства за ту резню, в которую ввергли меня и Дадзё моего деда. А, вот ты про что, шипящий, скрипящий и привлекающий своими формами взгляды прохожих», Хаттари почти весело хмыкнул. «Нет, встать на колени у меня не выйдет, да и не собираюсь. Я к тебе, Кирюкун, пришел по поводу твоего покойного друга, Кавасидайсуки. Спрашивайте», кивнул я, продолжая шагать. «Ты знаешь, почему он покончил с собой?» «Знаю. Соседка, в которую он был влюблен, притащила домой аж троих мужиков и занялась с ними групповым сексом. Это разбило Дайсуки сердце, добило его. Поэтому он обдолбался и сделал то, что сделал». «Какие подробности?» «Он отправил тебе прощальное письмо?» «Да». «А почему об этом нет записи в деле?» «Потому что я не понес его в полицию, Хаттари-сан. Оно у тебя осталось?» «Нет, удалил». «Как нехорошо ты поступил, Кирюкун. Я невероятно виноват. Смиренно прошу прощения», пробубнил я максимально равнодушным тоном. «Хотите, в Дагудза встану? Шансы, что звезда размерами спящего лиса будет расследовать самое банальное самоубийство хикикомори, были равны нулю, целиком и полностью. А значит, ты работал вместе с Каваси, Кирюкун. Значит, пресса не знает о том, что вы, сломанный, Хаттари-сан». Спящий лис остановился, будто наткнувшись на столб. Это была чистейшей воды догадка, до которой я бы самостоятельно не додумался бы, если бы провел столько времени, общаясь с Суичиро Агавазой, сломанным, выживавшим на улицах десяток лет, и не видел его частичную ремиссию. Хаттари от Агавазы не отличался ничем, кроме мешков под глазами и проблем с печенью вместо почек. А, ну да, и гениальности вместо безумия, но тут разница совсем невелика. «Мне говорили, что ты один из самых умных школьников в стране, Кирюкун. Может быть, тогда никакого Кокакаа-сана не существовало, кличка Дайсуки в сети. Хм, может быть, Хаттари-сан. Сейчас мы этого уже не узнаем». Мне следовало быть очень осторожным в своих словах, но я, обнаружив на своем пороге знаменитого человека протеза, быстро осознал, что он явился ко мне не просто потому, что захотел прогуляться. Из всех линий поведения больше всего подходила сдержанная пассивная агрессия с определенным уровнем хамства, более чем подходящая для умника, лишившегося друга и, более того, понимающего, зачем мог явиться знаменитый детектив. Будь у него на руках что посерьезнее исповеди Каваси матери, мы бы разговаривали не здесь. Пару минут мы шли молча, а затем начавший уже выдыхаться человек заговорил. «Я буду с тобой откровенным, Кирюкун. У нас в стране беспорядок не только снизу, но и в верхах. Здесь американцы, они разыскивают хакера-террориста, а попутно вербуют и других. Вербуют, запугивают, склоняют к сотрудничеству. Действуют с размахом и без оглядки на кого-либо. Мы уже начинаем сомневаться, что их целью является только поиск террориста, понимаешь?» «Понимаю», — сдвинув волосы, я продемонстрировал детективу черную клипсу на ухе. «Если они попытаются действовать без оглядки со мной, то я с полным правом превращу их в то, во что превратил людей, которых натравило на моих близких правительство. Так что можете им помочь, Хаттари-сан, можете указать на меня. Здесь, в Аракаве, им будут рады». «Ты уже убивал, Кирюкун?» — быстро спросил все понявший детектив. «Не знаю, я не оглядывался», — не менее быстро соврал я в ответ с непроницаемым выражением лица. «Не ожидал я такого от школьника. Как вам прогулка, Хаттари-сан?» «Чудесно, бывает, пройтись по улице, не боясь стать жертвой нападения каких-нибудь хулиганов, не правда ли? Ты ранишь мои чувства, Кирюкун. Каваси был бы счастлив узнать, что привлек внимание столь великого человека, как вы, Хаттари-сан. Считаешь меня гиеной? Ни в коем случае. У тех все в порядке с зубами до самой старости. Закон эволюции, знаете ли. Что-то я запыхался. Спасибо тебе за беседу, Кирюкун. Не буду тебя больше задерживать. «Хорошего дня, Хаттари-сан, был рад познакомиться». Ивая стоял, смотря в спину уходящему школьнику, стоял, изо всех сил контролируя дыхание, не позволяя себе начать сопеть, как загнанной лошади. Хотелось невероятно сильно. 10 минут прогулки вымотали его до изнеможения, но продемонстрировать это Верзиле школьнику он не посмел. Не после того, как тот сходу определил в нем сломанного. Дыхание немного выправилось, но его тут же повело. К счастью для Хаттари, неподалеку был парк, куда он и доковылял, обрушившись на лавочку всем своим весом. Судороги тут же принялись терзать попытавшееся расслабиться тело детектива. «Марика», – прошипел он сквозь зубы, – «седьмую симфонию». «Инъекция опередит график на 4 часа и 8 минут», – приятный и бесстрастный женский голос прозвучал прямо в ухе, через вмонтированный в кости черепа небольшой прибор, врачебный отчет составлен. «Исполнять, исполняй». После этой команды костюм, в который был закован детектив, испустил пару щелчков и тихое шипение. Оставалось только терпеть в ожидании, пока смесь из релаксантов, витаминов и некоторых дополнительных добавок разойдется по его венам. Прогулки стоят дорого. Через 3 минуты и 18 секунд спящий лис начал анализ этой небольшой прогулки. Точнее, Акира Кирю. Почти 16 лет, высок, великолепно развит, чрезвычайно высокий уровень интеллекта. Стоп, 16 лет, психологический возраст каков, твоя оценка, Ивая? Дал бы 35, может даже 40 лет. Откуда так много? Ты школьник, выходишь с утра из дому и видишь знаменитого на всю страну киборга, размышлял лис, мле от воздействия химии, тебе известен его внешний вид, у тебя хотя бы зрачки расшириться должны были, но нет, зеро. Да, глаза почти черные, здесь можно только гадать, но микромоторика мышц лица на безусловных рефлексах работает всегда, точнее, не сработала. Самоконтроль? Нет, не думаю. Он просто очень быстро сообразил все, очень быстро, как бы не быстрее тебя, это даже пугало. Дальше же все покатилось к МИО. Спящий лис пришел не к Кирю, а за ним, пришел, как угадал этот гений, беззубой гиеной, втайне рассчитывая получить вышедшего на покой информатора там, где сейчас хозяйничают американцы и ими завербованный русский. Особых мыслей насчет Акира у него не было, расследование смерти Кавасидайсуки и допросы его матери говорили именно о самоубийстве, безальтернативно. Да, сейчас Ивая уже мог легко представить себе ликвидацию несчастного Хитки этим малолетним чудищем, но с какой стати Акире проделывать такое, оставляя в свидетелях мать покойника, такого свидетеля, не складывается. Кроме того, все поднятые логи переписок Какака-сана твердят о том, что до момента суицида этот безногий инвалид находился в нормальном расположении духа, активно и свободно общаясь в сети. Тем не менее, ощущение, что Кирю мог бы это сделать, не уходило. Стоит вспомнить, как он издевательски поинтересовался насчет свободы прогуляться по Аракаве. Как хозяин этого места, нет, как защитник точно, Джига Кукин. Вот причина, почему парень вел себя так уверенно и свободно. Он на своей территории, он бился за нее, он проливал кровь свою и чужую. Он надел черное меньше чем за сутки, когда к нему в дом пришли рекрутеры из Митсуба. Что это значит? В первую очередь то, что он не планировал это делать, не планировал проглатывать поганое снадобье, испортившее в свое время жизнь самому Ивая. У Акиры были другие планы, амбиции и цели. Была подработка в виде темных делишек с Каваси. Долгоиграющие планы, если учесть то, что рассказывала мать безногого о том, как суровый парень заботился о ее бестолковом сыне. А затем жадные обмутки из зажравшейся корпорации все это похерили. Потом снадобье, статус специального гражданина, что отнюдь не сахар, траты. Инцидент открытой войны, в которой из местных якудза и бойцов Дадзё хотели сделать жертв. Смерть друга. Действительно, беззубая гиена. Хаттари был в курсе обоих эпизодов террористических виртуальных атак, как не быть особенно ему. Он даже знал, что первая катастрофа случилась лишь потому, что гонконгские раззявы прошляпили редиректор на одном из своих роутеров, из-за чего бомба, предназначенная только для них, обрушилась на Палмира. Он даже знал, из-за чего их атаковали. Тенденция по вторжению на виртуальные территории Японии прослеживалась аж на 4 года назад. По второму случаю ничего ясно не было, кроме одной детали, объединяющей его с первым. Характер действия. Масштабная и грубая одноходовка, удар газетой по мухе. Резкая и очень смелая. Как раз в духе чрезвычайно умного, самонадеянного и решительного человека. Может быть, Хаттари-сан, Сейчас мы этого уже не узнаем. Резко, смело, решительно, самонадеянно. Это он, внезапно понял Ивара, чувствуя ледяной холодок между лопаток. Ни доказательств, ни единого прямого факта, даже намека, но это он. И в то же время, не он. Того хакера, кто обрушил свой гнев на Сингапур, а потом превратил главного провайдера Японии в сломанное посмешище, уже просто не существует, как не существует примерного ученика Акиры Кирию, подававшего большие надежды весьма серьезным людям. Когда стало нужно, даже необходимо, этот Акира Кирию быстро и безжалостно избавился от обоих. С гарантией, медицинский комплекс, отслеживающий сердцебиение Ивара Хаттари, испуганно пискнул, когда в пщедушном теле, скрытом металлом и пластиком, неожиданно сильно забилось сердце детектива, внезапно осознавшего, что он не сможет попросту притащить этого юного гения в главный офис специального комитета и учинить тому настоящий допрос. Человек, устроивший уже две катастрофы, спокойно придет в школу, а затем спокойно пойдет домой, заниматься своими делами, жить своей жизнью. А Хаттари пойдет заниматься другими делами, сделав вид, что никаких подозрений к Акире Кирию у него нет. Спящему лису предложили сделку, и он примет ее условия. Тот, кто дважды сотряс мир, может и повторить, даже из тюремной камеры, особенно из нее. Глава 10. Удой с хаоса. Если бы у меня кто-нибудь спросил, в чем сложность обучения элементарным бытовым знаниям у стада боевых мужиков, в головах у которых одни мускулы, я бы ответил, что сложность несет только объяснение, что это им вообще нужно. Стоит привести конкретный пример, доходчиво рассказать хотя бы о том, что товар в магазинах не возникает волшебным образом, как у этих костоломов просыпается интерес в преподаваемом предмете. И чем дальше зайти, тем выше этот самый интерес. Сенси. Это был первый мой серьезный сенси в заброшенной деревенской школе Агасавары. Сенси, повторил тот самый чемпион подпольных боев Северного Канта, можно подробнее о этом ценообразовании? Конечно, кивнул я, оглядывая притихший класс, где почти все с огромным уважением уставились на задавшего сложный вопрос. Вкратце, это будет звучать так. Авторитет. У этих людей нет ни времени, ни навыков, чтобы воспринимать информацию как положено, от элементарных до комплексных понятий. Они слишком стары, закоснели, их стиль жизни давным-давно определен. Но, если они верят человеку, делящемуся с ними знаниями, то могут воспринять простой конечный вывод. На веру. Вода мокрая, огонь горячий, не все очкарики, мертворожденные уродцы, чья жизнь бессмысленна и посвящена суете. Я объяснял и рассказывал вещи, некоторые из которых лежали даже за гранью элементарных знаний. То, что ординарный человек может остаться калекой после их дружеского толчка, сколько денег приблизительно уходит на воспитание ребенка, почему от внешнего вида этих сидящих в классе господ некоторые люди плачут, а некоторые предлагают им свои кошельки, и что брать эти кошельки, дело нехорошее и постыдное. За 2-3 часа мы успевали не так уж и многое, потому что информацию нужно было повторять. На этом занятии тетрадка для записи оказалась только у чемпиона, но лиха беда начала. А у меня есть личный вопрос, поднял руку другой. Почему вы, сенси, выбрали себе в наставники мусорщика? Острый выжидательный интерес окружающих, замолчавших после того, как вопрос был озвучен, вынудил меня ответить. Почти правду. Я не планировал надевать черное, медленно и серьезно произнес я. Никогда. Но когда к тебе домой приходят представители крупной дзайбацу и в обход закона хотят забрать и тебя, и твоих младших брата и сестру, то идешь на все, чтобы они убрались из твоей жизни. Мусорщики могут считаться самыми слабыми бойцами, но они как никто умеют выживать. Мне это подходит. То есть, ты проглотил снадобье, чтобы не работать на корпорацию? Нахмуренные брови чемпиона намекали, что он усиленно пытается понять, в чем дело. У меня свои планы на жизнь, свой путь, развел руками я, хочу взять больше, чем мне будут согласны дать. Снадобье не помешает мне исполнить свои мечты, а вот клетка офиса бы их сломала. Все просто. Но почему тобой не занялся кулак грома? Дед, я слишком жесток для Джига Кукин. Воцарившуюся короткую тишину, которую я уже хотел прервать продолжением урока, нарушил один из самых молодых учеников, предпочитающих помалкивать. А ведь точно, ты, сенси, буквально на днях порвал все лицо мелкому придурку, который вызвал тебя на бой. Об этом до сих пор на улицах говорят. Жестковато. Он потерял лицо, когда вызвал на бой раненого, пожал я плечами, захочет реванша, найдет. Я слышал угрозы, что он будет тебя искать и не один. Спасибо за информацию, я кивнул в знак благодарности. С этими людьми несложно. Они постоянно близки к мысли разрешить конфликт с помощью насилия. После урока я тренировался с Агавазой до последней электрички. Настоящей тренировкой, по словам Суичира, это назвать было нельзя, потому что я слишком быстро запоминал удары и комбинации для того, чтобы дома уже заняться их отработкой, так что бывший фанат починка часто терялся в мыслях, что показать еще. В конечном итоге он сдался и принялся делиться со мной воспоминаниями о том, как проходили его бои, и об опыте, который он считал наиболее важным. Шрейши носила ему чай, крутясь где-то неподалеку и выполняя несложные разминочные упражнения. Для них она специально взяла с собой спортивный костюм. На пути к перрону, Мана, собравшись со всем духом, который только смогла аккумулировать, тихо пропищала вопрос, а не ошиблась ли она случайно комнатой, когда ночевала у нас. Подумав, я ее просто поблагодарил за то, что напомнило мне наказать сестру за отсутствие совести и гостевого футона, и такого намека девушке хватило, чтобы сменить колер кожи на багровый. С таким она и ехала до самого дома, молча. А я читал книгу. Комедийные ситуации, как в манге, которой порой зачитывается Эна, хороши лишь умозрительно и уж точно не в этой стране. Окажись на моем месте любой другой человек, он бы легко мог воспользоваться ошибкой сонной девушки, которая бы не посмела даже пискнуть. Последствия такой ошибки запросто могут сломать жизнь, особенно подростку с проблемами в общении. В ночной тиши около моего дома слонялась фигура, в которой я безо всякого труда угадал одетую по боевому Хиракову. Девушка, дождавшись, пока я подойду, коротко и формально поклонилась, а затем сказала, что все обдумала и «меня это не устраивает, абрикос», – ворчливо проскрипела она, «спасибо, что дал мне время подумать». «Пожалуйста», – ответил я ей, «я рад, что ты сделала такой выбор». Ответ ей не очень понравился. «Рад, почему?» – надула губы Асуми. «Когда пацан радуется такому, это настораживает. Если ты хочешь рамен, ты не пытаешься вселиться в раменную», – воспользовался я мудростью Шрейши, «и не выходишь замуж за ее владельца. А попроще можно?» – дернула щекой девушка. «Можно», – кивнул я, – «кого трахать, я найду, а вторую Хиракову вряд ли. Ты мне слишком полезна. Тебе никто не говорил, что ты эгоистичный мудак». Сложив руки на груди, поинтересовалась синеглазая и шлюхолюб. «За такие слова тебя следовало бы послать ко всем демонам». Мне было что ответить, но поднявшаяся внутри волна раздражения, пусть и не очень сильная, вынудила сказать совсем не то, что планировал. Сделав пару шагов вперед, я навис над ней, начав чеканить. «Хиракова, критиковать меня после того, как ты стояла передо мной голой, предлагая себя, это не просто лицемерие, это низость. А после того, как ты только что поблагодарила меня за порядочность, еще и глупость. Будь добра разобраться со своими проблемами сама, не привлекая посторонних. Все, хорошей ночи». Кажется, за спиной я услышал всхлипывание. Простые люди те еще лицемеры. Я, конечно, далек от той жизни, что ведут нормальные подростки, но не совсем уж дикий. Прекрасно понимаю, что Асуми нужно. Только она не хочет получить отказ, ни вслух, ни в виде выброшенного в мусорный пакет письма, поэтому и пытается в меру сил добиться своего, тратя свое и мое время. Будь на ее месте Шрейши, я бы, возможно, пошел бы навстречу, так как из Маны потенциально вышла бы хорошая жена, но Асуми, нет. Она потенциальный источник эфира, что невероятно полезно, но как члена своего близкого круга я ее не вижу, да и логика действий разочаровывает. Поняв, что досадую на утраченный шанс получить хорошую любовницу, которая мне, вообще-то, нужна, я усилием воли заставил себя переключиться. Не вышло. В моей комнате сидел отец и крутил в руках свою рыболовную шапку. «Она тебя 3 часа ждала», — только и сказал он, выходя, и по плечу хлопнул. Это, почему-то, разозлило еще сильнее. «У меня воскресенье, день, в который большинство людей отдыхает, забит до самого вечера, а кто-то вышвыривает 3 часа вместо того, чтобы отправить быстрое сообщение по мобильнику. Люди не понимают быстротечность своей жизни. Они даже не понимают, что с ней делать. Живут, потакая своим сиюминутным желанием. А когда приходит пора оглянуться и оценить дела прошедших лет, видит лишь пустоту, наполненную невнятной суетой. 3 последующих дня прошли спокойно. Я ходил в школу, наслаждался возобновившимся игнором пары Хиракова Ширейши, немного отдыхал в клубе, занимался, медитировал, оттачивал дома несколько ударов из репертуара тайского бокса. Провел в среду еще одно занятие в деревне, уехав оттуда со списком более сложных вопросов, которые составили мои ученики. В тот же день, уже готовясь отойти ко сну, я получил звонок на мобильный. Это был Риа. «Акира, хочешь денег? Много?» — проникновенным голосом вопросил он, тут же сам себя перебив. «Хотя нет, ты их получишь, точнее, заработаешь. Хочешь ты этого или нет? Будь добр, поясни», — пробурчал я. «Нам нужно будет поработать моделями», — пояснил Риа. «Заказчик, мать твоей рыжей русской. Мне нужно больше подробностей. Завтра узнаем вместе. Не волнуйся, обещали, что все будет прилично». Подумав, я решил разобраться на месте. Планируя визит к Гаракирию, дабы выудить у старика его секреты обращения с женщинами, я увидел альтернативу этой сомнительной авантюре – поговорить с Каджимой. Зачем хвататься за крайности, когда есть проверенный вариант, а то и несколько. Правда, если он заикнется от своей сестре, то я его ударю. Не заикнулся. Риа сам был удивлен, обнаружив, что нас пригласили в аквапарк отыгрывать обыкновенных японских школьников, выигравших приглашение на вечеринку с несколькими айдолами. Вся эта постановка должна была служить фоном празднованию каких-то переговоров, проведенных родительницей Лены, неким выставочным видео, но так как подписавших контракты знаменитостей нельзя было просто собрать в кучу и запустить в воду, решили это оформить под фальшивое мероприятие, на которое собрали школьников покрасивее. «Серьезно?» – переспросил я друга, надевая плавки в раздевалке. «Полмиллиона йен за то, чтобы поплескаться в бассейне? Тебе я выбил самую высокую таксу», — хмыкнул Риа, натягивая нечто леопардовое и облегающее. «Ты же знаменитость. Сам получу в два раза меньше, девчонки по сотне. Жаль, от твоей сестры отказались, было бы 800. «Какие девчонки? Что с сестрой?» — тут же среагировал я. «Да забей», — махнул рукой грязный блондин. «Я бы тебе сказал, если б договорился. А девчонки обычные, наши девчонки. Им плевать было кого, лишь бы посимпатичнее. Откуда у меня еще симпатичные знакомые, никак не связанные с Каджима?» Я закатил глаза. «Только не говори мне, что ты уговорил Ширейши». «Я?» — удивился Риа. «Ты что, ее Хиракова уговорила? Ну вы, какая беда может приключиться, если заманить скромную, тихую, зашуганную жизнью девушку в проект Каджима?» Риа не видел проблемы, а вот я ее ощутил, как только вышел в общий зал с бассейном. Мана, на которую каким-то волшебством натянули очень смелые бикини, вовсю тряслась от страха, а рядом ошивающаяся с недовольным видом Хиракова пыталась вернуть ее к жизни. Как у них вообще получилось это провернуть? Ах вот как! Стоило мне приблизиться, как Ширейши кинулась ко мне и прижалась вплотную, вцепившись как клещ. Само по себе это ничего не доказывало, но уловить аромат спиртного, исходящий от маны, труда не составило никакого как мне, так и удивленному Риа. Тот тут же все понял. «Ты с ума сошла, сука китайская!» — зашипел он змеей, совсем офонарела. «Ты напоила девчонку на съемке». «Да пошел ты!» — огрызнулась та с легко уловимой опаской, она прямо чуть-чуть глотнула. «Видишь, как ее быстро отпустила, теперь стесняется». «Да я тебя!» — «Успокойся, ушлепок, говорю же, минуту назад все нормально было». Она даже улыбалась. «Хватит!» — тихо рыкнул я, обнимаемый девчонкой, прерывисто дышащий мне в шею. «Приглашенные звезды уже в раздевалках, массовка тоже. Деваться нам некуда, идите оба создавайте атмосферу, мы тут как-нибудь разберемся». Проблема передо мной встала серьезная. Высокую статную ману с совершенно нехарактерными для Японии формами обрядили в купальник, который бы выбрала лишь очень смелая студентка, либо отчаянно ищущая мужа молодая женщина. Он ей, насколько я мог увидеть, очень даже шел, но вот мозг у одноклассницы отказал напрочь. Она лишь цеплялась за меня и дрожала, в глазах свет разума отсутствовал напрочь. Там был лишь дикий слепой шок. Не привлекая особого внимания, я мог сделать не так уж и многое, просто утащить ману в попавшееся под руку подсобное помещение неподалеку, прихватив с собой большое полотенце. Под него я и спрятал в полутьме голову девушки, начав затем ее слегка укачивать. Занимаясь этим делом, попутно думал, какой выход из ситуации может быть. Конечно, происходящее можно объяснить заказчикам, но что потом? Оставить ману здесь, в раздевалке, на улице, одну, доверить, кому? отказаться от съемок, куда ни кинь, везде клин, как любят говорить русские. Внезапно мне в плечо впились ногти Шрейши, сильно, глубоко. Скажи мне, что что-нибудь очень-очень грубое и злое, дыхнуло легким алкогольным ароматом от девушки. Она говорила прерывисто и скомканно, будто выплевывая слова, чем хуже, тем лучше. Скажи, поможет. Я удивленно поднял брови. Скажи. Через минуту с небольшим мы уже выходили из подсобки. Мана, раскрасневшаяся и глубоко дышащая, лучилась рассеянной, но довольной улыбкой, шла свободно, удерживая меня под руку, и выглядела совсем не тем зажатым существом, стесняющимся всего подряд. Скорее она выглядела так, как должна смотреться очень смелая школьница, попавшая в аквапарк и решившая похвастаться новым бикини, или новым парнем, или своим телом, или всем вместе. При виде такой маны челюсти отвалились не только у тщетно пытающейся сделать веселый вид Асуми, но даже у Рия, который о чем-то трепался с Мичикой и Ленкой. «Знали бы вы, что именно привело к такому эффекту», — подумал я и, поправив очки, приготовился отрабатывать свои 500 000 йен. «Я должна узнать, что он с ней сделал. Иди к Сакурабомби, проблемная баба, или завтра я пойду к твоему Айбуну», — люто прошипел Рия, сверля взглядом совсем потерявшую берега дуру, чуть не подставившую его под потерю лица. «Если ты сегодня хоть что-то еще сделаешь, я не успокоюсь, пока тебя не пропустит по кругу вся матросня Токио», поняла, чтобы через минуту русская смеялась как младенец. Наконец-то до тупой Хафу в полной мере дошло происходящее. Побледнев, Асуми развернулась и молча отправилась к членам находящейся на взлете группы, оживленно выбирающим себе шезлонги. Посверлив взглядом ее подтянутую задницу, Рия отвернулся, выдохнув сквозь стиснутые зубы. Что же, сам виноват. Его попросту купило то, как живо реагировала Шрейши, когда они с Хираковой соглашались на эту авантюру. Ему даже показалось, что застенчивая деваха фанатка каких-нибудь айдолов, ну или аквапарков. И вот, нате, движ тем временем набирал обороты. Привычные к камерам, посторонним и микрофонам айдолы и мелкие звезды делали вид, что это обычная тусня, трепались, улыбались, подавали себя выгодно, красиво и в меру естественно. Конечно, количество детских ужимок зашкаливало, но инфантилизм в Японии продается лучше всего, а уж если придуривается стройная красотка в бикини. Сам Каджима тоже времени не терял, начав окучивать чересчур шумную рок-группу, которая пришла на съемки уже датами. Нет, вели эти наглые бабы себя в нужном ключе, но излишне громко. Это надо было корректировать, пока гости сближаются и знакомятся. Скоро все окажутся в одном бассейне, тогда уже что-то не так вряд ли пойдет. Вон даже Мичика, прилипшая к этой рыжей русской, работает на все 100, излучая смущение праведной японской школьницы перед камерой в купальнике. Тем не менее, выпускать из поля зрения Акиру Кирю и прилепившуюся к нему Шрейши Рия даже не думал, будучи постоянно готовым оказать поддержку другу. Слишком уж странно себя вела Мана, однако этого не требовалось. Акира Кирю работал, высокий, с рельефным телом, в совершенно не смешно смотрящихся на нем очках. Он неспешно ходил по залу, таская с собой Ману как какой-то престижный аксессуар. Рослая девица, отсвечивая румянцем, не отлипала от Акиры, но и не подавала голос, лишь улыбаясь, да вжимаясь в его плечо своей грудью, что воспринималось и подавалось парнем как самая естественная вещь на свете. Сам он, не придавая спутнице никакого значения и внимания, ненавязчиво знакомился с гостями, представлялся, о чем-то переговаривался, и на него реагировали все без исключения. Кого-то привлекал сам Кирю, кто-то о нем уже слышал, а кое-чьи взгляды, как опытно определил Рия, в первую очередь цеплялись к его спутнице, высокой, красивой, фигуристой и определенно целиком и полностью запавший на своего носителя. Как этого Акира мог добиться за какую-то минуту? Рия даже близко не понимал, да и никто не понимал. Мичика, Лена Сахарова, это дурище Хиракова, все, как он видел, были в шоке от подобного поведения застенчивой Шрейши, а та чуть ли не ластилась к своему кавалеру. 10 минут, и Акира шутит, шутит. Среди членов группы Сакурабомби, 25, и они с Рия, Асумии, конечно же, Шрейши, фотографируются в бассейне с Митарар, час, и Кирю общается с одетой в бикини и пария матерью Лены Сахаровой на их родном языке. Спустя 5 минут эта прекрасно сохранившаяся женщина уже смеется, услышав то, что Акира называет анекдотом. Судя по квадратным глазам дочери, событие незаурядное, тем более на деловом мероприятии. Дальше все пошло как по маслу. Каджима ни разу не пожалел, что выбил другу максимальную ставку. Тот ее с лихвой отработал, начав собирать веселящиеся в аквапарке кучки молодежи в одну большую тусовку, в которую потом удалось вполне органично вплести нескольких заказчиков этого шоу, включая Юлию Сахарову, проявляющую к Кирю совсем непрофессиональный интерес. У нее, в отличие от дочери, руки были развязаны, а легкость, с которой Акира разговаривал на русском, явно интриговала женщину. Рия даже пришлось приложить некоторые усилия, чтобы оттянуть русскую в другое место, а затем приструнить одноклассницей сестру, свыкшихся с происходящим и начавшим проявлять неумеренное любопытство по отношению к зомбированной Мане. Впрочем, любопытство ли, скорее ревность и зависть. На Акиру, разгуливающего в плавках, поглядывали все особи женского пола в аквапарке, что Рия, привычного к такому уровню внимания, только радовало. Работать было куда легче, чем обычно. Впрочем, без инцидентов не обошлось. Немного легкого алкоголя имело место быть, чисто для раскрепощения, но парочка девиц из Сакурабомби умудрились раскрепоститься через чуры. Когда все плескались в бассейне, две оторвы попытались, ГМ, оторвать Ману от ее чересчур симпатичного носителя, дополнительно покорившего общество путем удаления с носа очков, ну да, в очках и в бассейне. Чересчур, Кирю выкрутился и тут, коварно и скрытно развязав обеим подпитым дурочкам бикини так, что они чуть не опростоволосились на многочисленные объективы. Профессионализм взял свое, и отыгрывая, как им ужасно стыдно, обе мокрощелки поспешили усмирить свой нрав. Незапланированное произошло позже, после того как основной материал оказался отснят и контрактеров разобрали на короткие интервью. Все-таки, молодежные звезды в купальных костюмах, мокрые и довольные, да еще и в неплохом звездном составе, это горячая идея. Рия был не против такого поворота событий, но совсем не ожидал того, что интервьюер одного горячего журнала, а именно Вакайсикай, пользующегося популярностью как в бумаге, так и в сети, решит взять интервью у Акиры, а тот не откажет. Более того, очень молодой, подтянутый, симпатичный японец, свободно стоящий рядом с обнимающей его красоткой, глядящий себе под ноги, отведет часть своих влажных волос сухо, продемонстрировав черную клипсу на нем, а затем открытым текстом, при иностранцах, весьма важных, признается, каким образом она у него возникла, расскажет про то, как рекрутеры Mitsuba Corporation чуть ли не вломились к нему в дом, почти вынудив его родителей заключить с корпорацией трудовые контракты. Почти. На всех трех детей семьи. Вот тут уже даже Каджиму пробьет холодный пот, особенно после того, как взявшие репортера и его съемочную команду за Химок заказчики, иностранные, потребуют сделать копии интервью. После того, как там в кадре мелькали физиономии известных по всей Японии певиц и айдолов, определенно слышавших, о чем идет речь, особенно после финальных слов Кирю о том, что он рад, что избежал рабства. «Я люблю этого отмороженного придурка», – оторопев, подумает стройный блондин, стоящий в одних плавках посреди утративших всякий веселый настрой людей, но из-за него нас точно когда-нибудь грохнут. Возможно, скоро. Глава 11. Операция «Проща». Кирюгар ворвался к нам в дом как ураган, едва не снеся входную дверь вместе с Харуа, который, придя после трудового дня, мирно разувался в своей собственной прихожей, буквально внеся отца на кухню вместе с собой. Гигантский старик зарычал на весь дом, ничуть не сдерживая голос. «Акира!» От этого полного чувств вопля Ацука Кирю уронила таз с водой себе на ногу, и на едва не подавилась зубной пастой. Атакая выпрыгнула из комнаты в одних трусах и с огнетушителем. «Акира, успокойся, дед!» — крикнул я сверху. «Сейчас спущусь и все объясню». «Мне тоже!» — прокряхтел отец, удерживаемый стальными лапами старшего родственника. «Если выживу!» Надавив красной от натуги сестре на живот и заставив таки выплюнуть злополучный комок слюны и пасты, я сполоснул руки и спустился вниз, предгневные очи набирающего воздух в грудь прапрадеда. «Специальный комитет!» Двумя словами я заставил Ужегора поперхнуться, отомстив, тем самым, за сестру. Это была операция ИСКА, я просто принял в ней участие. «Успокойся, нам ничего не угрожает, это их люди в машине», — прохрипел все еще багровый старик. «Да», — кивнул я, направляясь к продолжающей поскуливать и подпрыгивать матери. «Дай мне время разобраться с тем, что ты натворил своим появлением, и потом я все объясню». «А сразу ко мне зайти не мог?» Сопляк, не удержался Гар от облегченного рыка, закончившегося на почти медвежьем ворчании. Не мог, я попал домой лишь полчаса назад. У вчерашнего шоу в аквапарке было продолжение, но после того, как я доставил Шрейши к ней домой и немного поговорил с ней, убедившись, что все в порядке, а вот затем есть приглашение, от которых не отказываются не только обычные японские школьники, но даже перерожденные маги из других миров, особенно когда их делает Мяха Надзи, солистка идол-группы Сакура Бомби, особенно, когда она их делает не одна, а вместе со своей двоюродной сестрой, но этого я, конечно, не собирался никому объяснять в деталях. Итак, все началось с того, что со мной связался инспектор Сакаки, когда младшие были изгнаны в свои комнаты, а старшие уселись на кухне, я приступил к объяснениям. Сакаки позвонил мне, когда мы уже ехали в аквапарк. Времени у него было немного, но он лишь попросил крайне внимательно выслушать Гера Вольфганга Крейна, одного из организаторов этого мероприятия. С последним мы и поговорили на немецком языке, который окружающие не понимали. Тогда мне и сделали предложение, от которого я не счел нужным отказываться. Специальный комитет, организация международная, похожая на Интерпол, но куда более разветвленная. У каждого отделения свои, национальные сферы ответственности, по сути, это всего лишь полиция для надевших черное, не более, без какого-либо серьезного централизованного управления. Тем не менее, ресурсы у организации большие, и когда обнаружилось, что в будущем будет предпринята серьезная попытка дискредитации японского отделения, другие решили вмешаться. «Мне незачем тебе объяснять, с чем все это связано», — посмотрел на старшего родственника, на что он, сидящий со скрещенными на груди руками, хмуро кивнул. В правительстве уже лоббировался вопрос об отказе от института комитета и о национализации нового ресурса страны, такого как надевшие черные. Но так, как до столь громкого шага требовались крайне серьезные перемены, политики, в чьих карманах шуршали иены определенного интересанта, проталкивали проект по отселению принявших снадобье из общества, создание добровольческих патрулей, борющихся с криминалом, трудовых лагерей для тех, у кого будут провинности, все сугубо добровольно, но под угрозой депортации, невозможно. Еще как возможно, скривился я, мы говорим о Митсубе, Джи-сан. У корпорации есть арендованные плодородные территории, более чем пригодные для выращивания нужной таким как мы пищи. В общем, не суть. Проще говоря, специальный комитет хотели заменить на форму частной военной компании, в которой половина будущего контингента будет базирована не в Японии, а вторая половина будет бороться с преступностью голыми руками. Еда и насилие, старик, две составляющие бытия. А ты прекрасно знаешь, на что сейчас готово правительство. «А чем это вы?» – прищурился отец. «Потом расскажу, Ата-сан», – сгладил острый вопрос я, снова обращаясь к деду. Герр Крейн представлял не только германский комитет, но и интересы каких-то других игроков, но я в это вдаваться не стал. Против кого бы ни шла игра, мы бы точно проиграли. Мне объяснили, что будет, если создадим прецедент, который невозможно замять. Для целей Сакаки плевать, всего японского отделения, я подходил идеально. Мне всего лишь требовалось сделать громкое заявление, спустив всех собак на Митсубу. Ты понимаешь, чем ты? Да слушай, никто не посвящал меня во все детали, но понять, что должно произойти, было можно. Найти другого обиженного Митсубой человека организатором было бы несложно, но я был удобен своей определенной известностью, а мне этот шаг был выгоден из-за того, что мы попали теперь под серьезную защиту. Люди комитета ждут движения агентов Митсубы, которой срочно, кровь из носу надо, чтобы я выступил с опровержением. Поймав их на попытке принуждения, комитет получит шикарный старт для кампании дискредитации, одновременно с этим пригасив любые ходящие в правительстве разговоры о смелых экспериментах с такими как мы. Что, уважаемый дед, нужно нам всем, но ты хоть понимаешь, что сыграл против своей страны с чужестранцами? Спустя десяток минут обдумывания, медленно спросил дед. Отец хотел прокомментировать, но неожиданно зазвонивший мобильный телефон отвлек его от разговора. «Мне не простят такого показа грязного белья», — кивнул я, — «но трогать побоятся. День-два и полетят головы, Аджи-сан. Много голов. Ахира ведь тебе говорил», — после долгой паузы выдохнул дед, — «рассматривать мать, вцепившуюся мне в локоть, говорил же, что шум с улицы нас отвлек. Выглянув в окна, мы увидели, как несколько автоматчиков, одетых в черную городскую броню, пакуют четырех костюмов, выскочивших из машины прямо у нашего крыльца. Скрутив брыкающихся и что-то орущих людей, их запихали в оперативно подъехавший фургон без маркировок, и через минуту улица приобрела прежний вид. «Меня убедила перспектива», – пробормотал я, – «того, что подобное могло бы случиться через пару дней у твоего дадзё, старик. Только увозили бы не вот этих троглодитов, а тебя и твоих учеников. Я еще узнаю на эту тему», – попытался пробурчать Гра, но в очередной раз его прервали. В кухню заскочил спешно собирающийся и уже одетый по-рабочему отец с необычайно серьезной физиономией. «Мне начальство звонило», — выдохнул Харуа, пытаясь попасть рукой в рукав пиджака. «Старик, Акира все правильно говорил. Я сейчас еду такое же интервью давать, как родитель пострадавшего. Волна поднимается. Дорогой, я с тобой». Ацука, хромая, стартанула с места, едва не снеся по дороге деда. «Аджисан, оставляю детей на вас». «Что?» — обомлел дед. «А что?» — подумав, среагировал я. «Неплохо. В кои-то веки этот медведь посидит с внуками как человек, а не как приходящая гора бурчания и ворчания. К тому же, у меня есть вопросы только, пожалуй, отзвонюсь инспектору». Тот оперативно среагировал, и к моменту, когда оба представителя семьи Кирю были готовы к выезду, их уже ждала машина с охраной. Раз и в доме остаются три подростка и один огромный старик, бурчащий о том, что согласия он на это не давал. Он, к тому же, попытался вообще уединиться со мной и поговорить по душам, но этого я ему не позволил, намекнув, что на сегодня серьезных разговоров хватит. И что вообще, если он будет относиться к обычным внукам как к пустому месту, то это кончится плохо, больно и трагично, возможно, не только для него, но и для его несчастного дадзё. Устыдившись, человек-гора пробурчал, что полно дела и хлопот, которые его закрутили, и вообще. Понимающе кивнув, я пошел потрошить домашние запасы саки для гостя и доделывать ужин. Позже, уже достаточно глубоко ночью, отца и мать привезут домой, причем родительница будет щеголять закрытой в гипс ступней. Таз, что Ацука уронила себе на ногу, умудрился что-то в той ноге слегка сломать. В результате были нападки на деда, совместное распитие саки, успокаивание подвыпившей матери, укладывание спать старшего родственника. В общем, вечер прошел нескучно и продуктивно. О том, что представители комитета задержали аж три группы подозрительных лиц, пытавшихся прорваться к дому Кирю, мы услышим только утром. Остальные новости я узнал уже после школы. Грехи сильных замалчиваются до определенного момента. Чаще всего он не наступает никогда, особенно если мы говорим о такой огромной структуре, как Митсуба, но даже если у колосса стальные, а не глиняные ноги, определенное усилие, приложенное в одну точку, способно его пошатнуть. Такое усилие и было совершено с совершенно небольшой, можно сказать, незначительной помощью семейства Кирю. Мы были одними из десятков муравьев, кропотливо собранных комитетом и ему сочувствующими. Последние, конечно, делали из собственной выгоды, но кому это интересно? Головы, как и обещал инспектор Сакаки, полетели и продолжали лететь, радуя обильным урожаем многочисленных зрителей. Я говорю сейчас отнюдь не о корпорации, а о тех, кто лоббировал ее интересы в правлении. Речи даже велись о полной подаче в отставку всего правительства, но вроде бы, от такого поворота событий премьер-министр смог удержать нацию, попутно подняв в 4 раза бюджет СБОП. Мрачно сверлящий взглядом камеру комиссар Сацуюки, управляющий этим расстрельным взводом на выезде, пообещал Японии, что его люди будут спать по 4 часа в сутки, но порядок в стране будет восстановлен в самые скорые сроки. Ему было сложно не поверить. Отец готовился бегать по судам, возле дома паслись якудза, ученики Джига Кукины и наблюдатели от комитета, а все Кирю страдали, но сугубо по внутренним проблемам. Лишенная возможности свободно перемещаться, мать отчаянно скучала. А как известно, если женщина скучает, то страдают все вокруг. Мы с Такао были назначены мамоносителями, сестра – удаленным роботом-манипулятором, а дальше все закрутилось. Ацука, коварно манипулируя временем, позволила всем троим сделать уроки, но ничего более, ей постоянно куда-то было нужно, обязательно что-то надо было делать. В итоге мы по очереди бегали по дому, таская с собой хрупкую родительницу на руках. Ужин готовили аж вчетвером, где матриарх семейства Кирю с редким талантом превращала совершенно несложную кулинарию в сумбурный бардак, полный сталкивающихся детей, облитый маслом дочери, уронившего маму сына. Оба были перехвачены в полете мной, пригоревшей рыбой пролитого ананасового сока, который никто пить не собирался. Безумие этой женщины прекратил вернувшийся домой с гостем отец, приведший с собой гостя в виде старшего инспектора Сака Кейчира. Старик, поклонившись, парой фраз объяснил нам, что волноваться теперь уже ни о чем, и он все расскажет подробнее, но Акиру Куна ждет машина. С ним хотят поговорить те, кто помог этой крайне сложной ситуации стать попроще, а сам Сакаки с радостью ответит на все имеющиеся у семейства вопросы. Клятвенно заверив Ацука, что мне угрожает максимум понос после ужина в ресторане, хитрый старик заставил мать выдохнуть литров 50 спертого воздуха и, наконец-то, успокоиться. А я, переодевшись, сел в ожидающую машину и отправился по приглашению. Меня ожидали в приватном кабинете ресторана, предназначенном для частных вечеринок. В комнате, выполненной на западный манер, то есть со столом и стульями, собрались те, кто являлся организаторами съемок в аквапарке, включая и Сахарову-старшую. Еще присутствовало несколько незнакомых мне человек в деловых костюмах и женщина, которую я ни разу не видел вживую, но тут же узнал. Высокая, красивая, с холодным и отстраненным выражением лица, напоминающего кукольную маску. Шрейши Айка, руководитель токийского отдела по делам несовершеннолетних. Специальный комитет. Все эти люди сидели за столом и вели культурную беседу. Фуршет начался явно не 5 минут назад, однако, на мое прибытие среагировали все. Со своего места поднялся Гер Крейн, немец, с которого все и началось в аквапарке, закатив короткую речь на своем жестком и гортанном как подошва бомжа японском. Он поблагодарил меня за визит, а затем принялся объяснять ситуации, в которых оказалось как правительство, так и руководство Митсубы. Во многом они перекликались. Окольными путями немцам было озвучено, что все намеки на попытку провести в Японии масштабный социальный эксперимент присутствуют. Операция едва не увенчалась успехом, будучи прерванной инициативой членов специального комитета, не погнушавшихся обратиться за помощью к коллегам. Очень яркий прецедент, совершенно не в духе японцев, но, к нашему всеобщему счастью, нашлись люди, поставившие практичную сторону вопроса превыше национальной гордости. Причем, не просто так. Найти тех, кто захочет, увидит смысл выступить против Митсубы, делом было далеко не одного дня. Сама корпорация, судя по всему, стремилась к самой обыденной цели – росту собственного влияния и возможностей. Пока еще не ясно, с чем это было связано и какую именно роль она играет в распространении синтетического снадобья, но инструментом продвижения, купленные ей политики отрабатывали с размахом. Когда премьер-министру предоставили срочный доклад, демонстрирующий последствия сепарации надевших черное от японского общества, тому стало плохо. Планировалась банальная выкачка молодежи с архипелага, что, впоследствии, стало бы тяжелейшим ударом по стране, и так испытывающей огромные трудности с деторождением. И это так, всего лишь один из озвученных факторов. Умело играя на росте паники из-за криминализации общества, юристы и политики почти подвели правительство к ряду решений, способных привести страну к социальному катаклизму в самом скором будущем. Благодаря нашим усилиям и твоему вкладу, Кирюкун, это уже в прошлом, почти торжественно заключил иностранец, все руководство компании отстранено от ее управления, большинство арестовано или находится в розыске. Теперь вам ничего не угрожает. Слушая его, я не обольщался. Собравшиеся здесь люди преследовали свои цели. Комитетчики держались за работу, деньги и власть. Иностранцы рассчитывают на свой кусок пирога, который неминуемо упадет из терзаемой мегакорпорации, которую сейчас имеют все, у кого есть силы на это, ну а я, как обычно, получу из большого хаоса лишь уверенность в завтрашнем дне, чего более чем достаточно. Непонятно только одно. У меня вопрос. Зачем меня сюда позвали? Грубо, но справедливо. Ам, тут же смешался немец, явно не ожидавший подобного тона. Вместо него ответил другой. Другая. Это было сделано по моей просьбе. Кирюкун, ровно проговорила вставшая со своего места Шрейши Айка, у нас с тобой есть одно дело. Тебе придется проехать со мной. В машине у женщины оказался не только водитель, но и телохранитель. Всю дорогу, которая заняла не так уж и много времени, мы вчетвером молчали. Я ничуть не удивился, когда машина остановилась у хорошо мне известного дома одноклассницы. Не нарушая тишины, я проследовал за женщиной, убедившись, что машина с водителем и телохранителем тронулась с места. Она молча запустила меня в дом, Мы разулись, а затем поднялись по лестнице на второй этаж. Дважды стукнув по двери одной из спален, Айка Шрейши открыла ее, демонстрируя погруженную во мрак комнату. Затем женщина неожиданно развернулась и вышла в коридор. «Прими ответственность», — проговорила она своим безучастным тоном, — «если понадоблюсь, то буду внизу». Сообразить, что к чему мог бы полный придурок. Аквапарк, Мана, ее странное поведение, которое длилось всю дорогу до дома. Убедившись, что с одноклассницей все в порядке, я уехал предаваться разврату с Попайдалом и ее двоюродной сестрой, все закрутилось, а вопрос, как будет чувствовать себя Мана после того, как очухается и поймет, что полуголый, в двух мини-тряпочках, жалась к парню на камеру несколько часов подряд. Да, там, в подсобке, я взял ее рукой за волосы, вынудил опуститься на колени, а затем, чуть наклонив голову девушки на бок, прошептал ей на ухо, используя максимально грубые слова, что я с ней сделаю, если она не прекратит валять дурака и не начнет выполнять свою работу. После моих слов она обмякла и, как мне показалось, впала в экстатический транс, полностью отрешившись от реальности, заменив ее какими-то своими фантазиями, в которые и погрузилась, пока я не доставил Ману домой. У этого, как оказалось, были последствия. Мазохизм, травма в прошлом, что-то еще. Я поспешил, это была ошибка. Возможно, она лежала, накрывшись с головой одеялом, тихо как мышь, только трястись начала, когда поняла, что кто-то в комнате. Недолго, понятия не имея, что можно сделать в таком случае, я просто прибегнул к единственной, совершенно банальной, но наиболее действенной линии поведения, положив руки на одеяло и спрятавшуюся под ним девушку, скрутил из этих двух ингредиентов сверток, который посадил себе на колени, и обнял. Минут через 10 сверток начал шевелиться, дышать и немножко плакать. «Стоп, стоп», я сказал. С этим криком Асуми откинули легким толчком от избиваемого противника. Легким для судьи, этого паршивца Кабакири, а сама Хафу улетела как несомый ветром пердежа от сумаиста лепесток сакуры. Хорошо хоть всем корпусом летела, а то могла и между канатиков просквозить. А за ними не мягкие зрители, мать вашу, а твердая кирпичная стенка. «Слышь», — прокряхтела она, цепляясь за спасительные веревки, «абрикос ты поносный, ты чего, сейчас так врежу, что ты назад в маму вернешься, дура», — беззлобно пригрозил мастер матчей, рассматривая осевшего на пол парня лет 20, из которого Хиракова увлеченно и быстро выбила дерьмо в начале, чтобы потом немного сбросить стресс об обмякшую тушку, садистка гребаная. «Еще раз устроишь беспредел, закрою для тебя арену, поняла, два косяка, все Токио закроется», всосала. «Да что с ним будет-то?» Продолжала упрямо скрипеть Асуми, поднимаясь, нормально же махались. «Так, пошла вон отсюда, мужик, предпочитающий черную джинсовую одежду, предпочитал и быстрые решения, мне еще всякие мокрощелки голову не морочили. 2 недели, чтобы я тебя не видел. Бегом, мать твою, сучка нетраханная. Сколько вас таких было, сколько будет, гадство». Ей сложно было удержаться от ответного выпада, но удержалась. Скрипя зубами, выперлась с ринга, схватила сумкой со жратвой, показала пару неприличных жестов бабам этого хлюпика, поливающим ее руганью, да и свалила в закат. «Что так не везет? Да совсем не везет. Со всеми. Всюду. Как будто проклял ее кто-то». Она шла по проулкам центрального Токио, уныло пиная все, что могло быть пнуто. Карма представлялась девушке больной и обиженной на нее сукой, а вся жизнь – одной сплошной насмешкой.